Глава 6. Подлость. На экзамен по физике шел в полной уверенности, что у меня все получится. Почему бы и нет, если я могу хоть сам подрабатывать репетитором? Конечно, пришлось освежить в памяти некоторые темы, но в целом все должно пройти отлично. В этот раз все повторилось почти так же, как с математикой. Только я попал в другую группу, которую отвели в аудиторию в противоположном крыле корпуса. Фомин остался в первой группе. Судя по тому, что я не видел Меркулова, он попал туда же. Но поди тут разбери, кто где. Не до этого сейчас. Выбросил из головы этого пижона и сконцентрировался на экзамене. «Вторая группа. Не отстаем!» — скомандовал круглолицый мужчина невысокого роста. Уже у двери большой лекционной аудитории он остановился и пропустил нас внутрь. «Листы с заданиями уже разложены по рядам. Занимайте места за свободными листами и отвечайте на вопросы. На выполнение задания вам отводится 1 час. Начинаем по моей команде». «Простите, а какой минимальный балл за экзамен нужно получить, чтобы его приняли?» — поинтересовался один из парней. «Вы не читали информацию на нашем сайте?» — обрушился на него круглолицый. «Очень плохо, молодой человек. Я надеялся, что все вы ответственно подойдете к этапу поступления». Честно говоря, я тоже не смотрел на минимальные баллы, но мне это и не приходило в голову. Я навострил уши в надежде, что сейчас этот круглолицый немного повозмущается для формы, а потом даст ответ на вопрос, и он не подвел. «По русскому языку минимальный балл 46, по математике 44, а по физике 42. Ах да, есть еще физподготовка, но вы сначала эти экзамены сдайте, а потом вам расскажут». Я не стал идти далеко и устроился на 3-м ряду почти у самого края. Не люблю сидеть в центре, потом подолгу ждешь, когда выйдут те, кто занимал места с краю, и вдобавок пропустят всех с верхних рядов, если не успели вовремя влиться в поток. «Без моей команды никто задание не трогает», — пронесся по аудитории голос Круглолицого. Он так и не представился, но это и не имело большого значения. Как только все заняли свободные места, нам дали отмашку. Я пробежался глазами по первому блоку заданий. Здесь была теория. Интерференция, дифракция, петля гистерезиса, закон сохранения энергии. В принципе, все знакомо и понятно. А во втором блоке располагались задачи, и вот здесь придется крепко подумать. Я не заметил, как пролетел этот час и едва уместился в отведенное время. Не понимаю, зачем давать так мало времени на подготовку, если такой обширный объем информации? Сколько там нужно было набрать минимум? 42, кажется. Ну, это у меня точно наберется. Вот только мне нужно как можно больше, чтобы гарантированно поступить. Благо, на моей специальности все места бюджетные. Но вот конкуренция зашкаливает. 6 человек на 1 место. Вернувшись в фойе, услышал знакомый голос. Меркулов уже успел с кем-то подцапаться. Константин стоял посреди просторного зала и сыпал угрозами кому-то вслед. Заметив меня, он повернулся и сорвался на мне. «А ты что здесь до сих пор бродишь, недоразумение? Я надеялся, что тебя вышвырнут отсюда еще после математики». «К твоему сведению, я сдал ее лучше тебя, так что еще неизвестно, кто из нас недоразумение». «Ты что там вякнул?» — набычился Меркулов. «Тебе повторить? Давай выйдем за территорию Академии, и я доходчиво донесу свою мысль». Константин ненадолго завис, а затем смерил меня взглядом, полным пренебрежения, и произнес. «Больно надо о тебя руки марать. Нужно действовать изящнее, а не кулаками махать». Меркулов демонстративно развернулся и зашагал прочь, а рядом со мной возник Фомин. «Мих, ты чего завелся? Плюнь ты на этого идиота!» «Вот сейчас догоню и плюну», — ответил я с улыбкой, но Макс принял мои слова всерьез. «Ты ведь понимаешь, что проблемы тебе сейчас ни к чему». Я хотел было ответить, но заметил, что Меркулов испуганно оглядывается по сторонам и направляется по коридору вглубь корпуса. «Понимаю, Макс, я себя контролирую», — ответил я и направился вслед за Константином. Видимо, Рыжий смирился с тем, что пытаться переубедить меня бесполезно, и решил не становиться у меня на пути, поэтому дорогу до заветного коридорчика я преодолел почти без препятствий. Разве что пришлось лавировать между группами студентов, направляющимися к выходу. Куда это наш Костенька подался? Вид у него такой взволнованный, будто он что-то задумал. Не умеет он держать эмоции под контролем, потому гнильца из него и лезет со всех щелей. Он даже не смог толком скрыть свою трусость, когда я открыто предложил выйти и по-мужски решить наш спор. Готов поспорить, он что-то задумал. «Мих, ты куда?» — окликнул меня Фомин, но я отмахнулся от однокашника и поспешил за Меркуловым, пока он окончательно не скрылся из вида. Идти пришлось аж в соседнее крыло академии. Здесь студентов было куда меньше, поэтому скрываться было невероятно тяжело. Пришлось немного увеличить дистанцию, чтобы не привлекать к себе внимания. Да, я рисковал. Костя в любой момент может свернуть в какой-нибудь коридорчик или кабинет. Ищи его потом. Но и попадаться ему на глаза не хотелось. Перед дверью в один из кабинетов Меркулов остановился и осмотрелся вокруг, а затем решительно постучал и толкнул дверь. Мне пришлось спрятаться за группой ребят, которые смотрели на меня как на психа. Некогда обращать на них внимание. Нужно действовать. Пробежал разделяющие нас метров 15 по коридору и припал ухом к двери. «Ты мне предлагаешь рисковать и подставляться из-за какого-то пацана, который ничего не значит?» произнес кто-то достаточно громко, чтобы разобрать каждое слово даже за закрытой дверью. «Тебе что ли сложно, па?» — отозвался Константин. «Вопрос не в том, сложно ли это, а в том, что это лишний риск. То есть брать по 50 косарей за помощь на экзамене тебе не сложно, а сделать обратное — проблема?» «Закрой рот, щенок!» — процедил мужчина и перешел на шепот. Увы, продолжение разговора я уже не услышал, а буквально через пару мгновений я услышал за спиной голос. «Вы что-то ищете?» Обернувшись, я увидел Быкова, который с удивлением рассматривал меня. Того самого препода, который встречал нас на экзамене по математике. «Да нет, Валерий Дмитриевич, просто я хотел узнать, когда будут известны результаты экзамена по физике», пробормотал я первое, что пришло в голову. «Какой вы нетерпеливый!» — ухмыльнулся Быков. — «Завтра после 10 мы опубликуем результаты на сайте. Если нет доступа к интернету, можете позвонить в приемную комиссию Академии, мы предоставим вам информацию». — «Благодарю». Я даже не спросил номер Академии и поспешил убраться подальше, пока Меркулов не вышел из кабинета и не обнаружил меня возле двери. Если он что-то и замышляет, пусть думает, что мне ничего не известно. В этот раз не стал дожидаться отправления вечерней электрички, а домой поехал на автобусе. Уже по дороге с остановки домой встретил Дашу в компании девчонок. «Это так? Она готовится к экзаменам?» Тогда неудивительно, что каждый экзамен для нее настоящий стресс. «Миша, привет!» — закричали девчонки, которых я без труда узнал своих одноклассниц. «Вот та самая Катька, с которой всего пару дней назад подцапалась Даша, а рядом с ней Диана и Саша». «Откуда такой хмурый идешь?» — поинтересовалась Диана, смерив меня любопытным взглядом. Судя по воспоминаниям Михаила, я точно был не в ее вкусе, потому как эта девушка придавала слишком большое значение внешнему виду. «С экзамена откуда же еще?» — ответил я без особого желания. «А, ты ведь в авиационный поступаешь». В глазах девушки неожиданно загорелся неподдельный интерес. «Точно, у тебя же физика сегодня», — опомнилась Даша. «Как все прошло?» «А как могло пройти?» «Конечно же, хорошо. У меня не было ни малейшего желания торчать посреди улицы и болтать. Поэтому я попытался найти способ поскорее улизнуть и отправиться домой». «Ладно, девчонки, хорошего вечера. Я устал, как вол, поэтому больше всего на свете хочу отдохнуть». «Миш, а давай вместе к экзамену готовиться», — предложила Даша. «У тебя ведь тоже русский последний». «У меня чуть сложнее. Еще физподготовка». «Ну, с этим я точно не помогу», — засмущалась Павлова. «Миш, а давай со мной к русскому готовиться», — неожиданно предложила Диана. «Я на филолога поступаю, так что языком владею отлично. И с физподготовкой у меня все в порядке. Хочешь, продемонстрирую?» Предложение звучало несколько двусмысленно. Диана это прекрасно понимала, но продолжала напирать. Девушка изобразила балетную позу с поднятой ногой, демонстрируя прекрасную растяжку. «Шикарный арабеск, но я танцами не увлекаюсь», — сухо прокомментировал я и направился дальше. Диана хмыкнула мне вслед, а Даша стояла пунцовая с каменной маской на лице. А на что она рассчитывала в присутствии таких подруг? Один раз уже обожглась. Жизнь ее ничему не научила. Вот и второй раз для закрепления. Я-то прекрасно понимал, что Диана заигрывает со мной только ради того, чтобы позлить подругу. А вот Павлова вряд ли это понимает. Вернувшись домой, принялся изучать формат проведения вступительных экзаменов по русскому языку, высшие учебные заведения, чтобы понимать, к чему готовиться. И тут меня ждал сюрприз. Я-то рассчитывал на простенький диктант или на худой конец на сочинение с изложением. А тут половина вопросов в виде тестов на грамматику и орфографию. И только последнее задание творческое. Выругавшись, принялся повторять правила и освежать в голове знания по русскому языку. В этот вечер Даша не давала о себе знать, но уже на следующий день прислала сообщение. «Так как насчет подготовки?» «Конечно, это тот самый случай, когда совместить приятное с полезным вряд ли получится, но почему бы не попробовать? Вот только где? У меня дома нельзя». В любой момент может Лида нагрянуть с проверкой, да и добрые соседи немедленно доложат матери, что у меня гости. Ей сейчас волноваться совершенно незачем. И потом приглашать девушку к себе в гости немного неприлично. Память Михаила подбросила отличный выход из ситуации. Можно устроиться в летнем кафе. Возьмем с собой ноутбуки и тетради, купим по кофе и будем учить. Вот только рядом будет крутиться куча молодежи, ведь сейчас конец лета, и все хотят порадоваться последним теплым денькам. Да и с деньгами не густо. После этой истории с медалями я находился в сложной ситуации. Пока я думал над ответом, пришло еще одно сообщение. «Приходи в гости. Вика у бабушки, а мама приготовит вкусный пирог. Малина стимулирует кровообращение и улучшает мозговую деятельность». «Правда? А я и не знал, но мнению будущего врача можно доверять». Поинтересовался у Даши, что с собой взять, и отправился собираться. Не идти же в гости с пустыми руками. «Себя, тетрадь и хорошее настроение», — написала Павлова. «Что-то она слишком игривая, как для подготовки к экзамену. Ладно, разберемся. Только бы придумать угощение». Изначально я планировал зайти в магазин и купить сока, но опять же, проблемы с деньгами. Тут или брать в магазине сок, или идти на экзамен пешком. К подвигу Ломоносова я пока был не готов, поэтому принялся прорабатывать другой план. Раз тетя Марина готовит домашний пирог с малиной, я сделаю симметричный ответ и возьму с собой бабулин черешневый компот. С дюжину трехлитровых бутылей стояли у нас в кладовой и дожидались своего часа. Ничего страшного не случится, если один из них мы откроем не зимой, а прямо сейчас. Решено. Быстренько собрал вещи и направился к Даше. Благо идти тут было всего пару дворов. Бутыль с компотом обмотал газетами и сунул в авоську. Так больше шансов донести его в целости. Отдельная история – забраться на пятый этаж с хрупким грузом и не разбить его о перила или ступеньки. Но я прошел этот тест на координацию и вручил презент хозяйке. «Теть Марин, давайте я сам открою», – предложил я свою помощь, когда женщина достала консервный нож. «Давай, Миш», — согласилась женщина и уступила мне место. Через пару минут мы сидели в комнате у Даши, уплетали горячий пирог с малиной и запивали его черешневым соком. И это был самый лучший момент за последние несколько дней. «Ой, смотри, у тебя немного варенья осталось», — улыбнулась девушка и потянулась ко мне, чтобы вытереть. «Где?» «Вот здесь». Даша склонилась надо мной и неожиданно коснулась губами моих губ. Я совершенно не ожидал такого поворота событий, поэтому поначалу растерялся, но вмиг собрался и ответил на поцелуй. Сердце бешено застучало, и мне хотелось целовать девушку еще и еще, вот только не стоило забывать о том, что мы здесь не одни. «Кому добавки?» — послышался из коридора голос тети Марины. И Даша мгновенно отпрянула от меня, словно от куста крапивы. В дверь постучали, а затем на пороге появилась мама Даши. Заметив наше напряженное состояние, женщина поняла, что зашла немного не вовремя. «Пирог кто-нибудь будет?» — поинтересовалась женщина. «Я уже наелась», — призналась Даша. «Было очень вкусно, спасибо, но я тоже откажусь. Если бы знал раньше, не обедал бы дома». «Если что, приходите на кухню, там еще есть», — ответила тетя Марина и закрыла за собой дверь. «Это что было?» — спросил я, посмотрев на Дашу, отчего Павлова немного растерялась, а затем собралась с мыслями и уверенно произнесла. «А нечего всяким Дианам на тебя планы строить. Ничего у нее не выйдет». «Ох и девушки! Нет, чтобы сказать напрямую, как есть, будут говорить загадками и строить какие-то планы. Позаниматься подготовкой к экзамену у нас так и не получилось». Мысли уходили совсем в другую сторону. На кухне гремела посудой тетя Марина, напоминая о своем присутствии, а поэтому я посидел совсем немного и ушел домой. Прохладный августовский вечер немного отрезвлял и возвращал мысли в правильное русло. Отношения — это чудесно, но не стоит забывать, с какой целью я сюда попал. Именно поэтому, вернувшись домой, я устроился за повторением правил и оставил это дело только в 10 вечера, когда пришло время ложиться спать. Повторить все за один вечер все равно не успею, а перед экзаменом нужно хорошенько выспаться. Утром заглянул на сайт Академии в надежде увидеть результаты экзамена по физике. За вчерашний день они так и не опубликовали баллы, поэтому я до сих пор оставался в неведении. Есть! Сегодня информация появилась на сайте. Я набрал 84 балла из 100 возможных. Конечно, не самый выдающийся результат, но я отметил, что физика у многих вызвала проблемы. 14 претендентов даже не смогли набрать минимальные 42 балла для поступления. Так что мои 84 – еще отличный результат. Новость об успешно сданном экзамене подняли мне настроение. Я немедленно скинул маме результат, ведь она тоже волнуется. Взгляд зацепился за вчерашнее сообщение от Даши, и я решил пожелать ей удачи на экзамене. Через минуту от девушки пришло такое же сообщение, которое вызвало у меня улыбку. Все, хватит зависать в телефоне. Отложил его в сторону и засобирался в дорогу. Тестирование у Павловой снова проходило на час позже, а Фомин ночевал в Ворошиловграде, поэтому ехать до академии мне пришлось одному. Пока ехал в автобусе, пробежался глазами по основным правилам и отложил книгу. Не хочу перегружать мысли перед ответственным моментом. В этот раз я попал в первую группу и писал экзамен в мультимедийной аудитории. Нам предстояло пройти два блока теории, а затем написать сочинение с продолжением на тему развития авиации в нашей стране. Я мог писать об этом вечно, но прекрасно понимал, что нужно уложиться в пару листов, поэтому отбросил все лишнее и оставил лишь самое важное. Сдал работу и со спокойной душой вышел на улицу. Хотя, как сказать, предчувствия подсказывали, что не может быть все так просто. Вернувшись домой, созвонился с мамой и узнал, что бабушку отпустили домой. Вот только ей нужен покой и уход, поэтому мама останется в Таганроге еще на пару недель. В какой-то степени это было мне на руку, ведь пересекаться с родной матерью Михаила было слишком опасно. Но мне было искренне жаль женщину, на которую свалилось столько забот. Экзамен по физподготовке нам поставили на субботу, поэтому результаты экзамена по русскому языку, скорее всего, я узнаю уже в академии. И все равно, проснувшись утром на автобус, первым делом я направился к компьютеру и обновил сайт академии. Тишина. Неужели объявят результаты только в понедельник? Я ведь с ума сойду от волнения. И как они допускают нас сдавать этот экзамен, если еще неизвестны результаты? Может, кто-то не набрал минимальный балл? С этим вопросом я подошел к Быкову, который даже в выходной день крутился в академии, как белка в колесе. «Все узнаете, не волнуйтесь», — заверил Быков. «Мы проверили первые теоретические блоки и убедились, что все получили хотя бы минимальный балл. Остальное пока проверяем. Возможно, сегодня после финального экзамена будут известны результаты». Экзамен по физической подготовке должен был стать формальностью, но я волновался перед ним больше, чем перед остальными испытаниями. В памяти еще не развеялся тот случай на турнике, когда у меня все поплыло перед глазами. Нет, в этот раз нельзя допустить такую оплошность. До поступления остался последний шаг, и я должен справиться. Сегодня с нами работал не один преподаватель, а целая комиссия из 3 человек. «Слушайте внимательно!» Мужчина сделал шаг вперед, сложил руки за спиной и проревел так, что уши заложило. «Меня зовут Лев Михайлович Рязанцев, и я с коллегами буду принимать у вас экзамен по 3 нормативам. Подтягивание на перекладине, бег на 100 метров и бег на 3 километра. За каждый норматив вы будете получать баллы. Минимальное количество баллов для прохождения испытания составляет 30 баллов за каждый предмет и 120 баллов в сумме». «Так ведь у нас всего 3 предмета. Откуда 120?» – возмутился Меркулов. «Я еще не давал разрешения задавать вопросы», – рявкнул Рязанцев. «Но в качестве исключения отвечу. Нельзя пройти в академию, сдав все 3 норматива на минимальные баллы. Вы должны показать хороший результат хоть в чем-то, иначе нам с вами не по пути. Если вы работали над собой раньше, вам эта задача по силам». Первым испытанием были подтягивания. Перед нами были 3 турника, возле каждого из которых стоял представитель комиссии и следил за выполнением норматива. Мы разбились на колонны и подходили по одному. Макс Фомин стоял впереди меня. Я видел копну его рыжих волос в начале колонны. Он должен был приступать к выполнению задания одним из первых. Рыжий повис на перекладине, а я начал мысленно считать каждое выполнение. 12, заключил Рязанцев, когда Макс спрыгнул на землю. Последнюю попытку ему не засчитали, потому как Фомин не дотянул подбородок выше перекладины. «Это сколько баллов?» – поинтересовался парень. 36. Вся колонна дружно выдохнула, потому как мы рассчитывали на высокую оценку. Когда подошла моя очередь, я мысленно собрался и подпрыгнул. Снова первые 6 подходов дались мне без особого труда, а затем каждое подтягивание давалось все тяжелее. Только бы не шлепнуться в обморок посреди экзамена. Руки предательски дрожали. 13, 14. Стоп! Я почувствовал, как накатывает слабость, и решил не продолжать дальше. 14! Без особого энтузиазма в голосе произнес Рязанцев, а затем скомандовал. Следующий! Первый норматив принес мне 42 балла. Слабенький результат, которым я пока был недоволен. Мне нужно не просто пройти отбор, а стать одним из лучших. Только тогда я смогу претендовать на любую специальность, которую захочу, и получу шанс попасть на бюджет. Отошел в сторону и понаблюдал за тем, как с заданием справляются остальные. Было много ребят, которые смогли подтянуться и по 2 десятка раз, а некоторые и по 3. хотя некоторые набивали минимум и сдавались, тот же Меркулов подтянулся 10 раз и спрыгнул с турника. «Не вижу смысла стараться сверх меры», — бросил он, словно невзначай, но я прекрасно видел, что парень был на пределе возможностей и от силы подтянулся бы еще раза два, не больше. А так Константин решил сохранить лицо. Следующим испытанием стал бег на 100 метров. Мы стартовали по двое, потому как желающих сдать экзамен было много. На стартовую линию стали вдвоем с Максом. «Готов?» — ухмыльнулся Рыжий. «Спорим, я тебя уделаю». «Обязательно спорить, можно взять и сделать», — спокойно ответил я, не ведясь на провокации. «Конечно, обязательно», — отозвался мой однокашник. «Тогда это будет соревнование. Еще больше стимула выжать из себя лучший результат. Сейчас это нужно как никогда». Да, в чем-то Макс был прав. Мы неважно выступили на подтягиваниях, и нам позарез нужен был хороший результат. Вот только я не видел смысла в затее Фомина. Хотя почему бы не попробовать? «По рукам», — ответил я буквально за мгновение до свистка. Мы с Максом одновременно сорвались с места и помчались к финишной прямой. Я прекрасно понимал, что эта дистанция очень маленькая, и я просто не успею выдохнуться, а потому разгонялся насколько мог, а вот Макс даже на такой короткой дистанции не смог тягаться со мной. Если вначале он вырвался вперед почти на метр, то через пару секунд безнадежно отстал. 13:32, 13:56, крикнул помощник Рязанцева, стоявший рядом с секундомером в руках. А вот это должен быть хороший результат. Наш показатель с трудом смогли перебить лишь две дюжины ребят. Причем Меркулов оказался в их числе. Он с гордостью осмотрелся вокруг, когда пробежал дистанцию за 13,11 секунды и крикнул: «Попробуйте повторить, щеглы!» На самом деле это был далеко не олимпийский результат. И трое ребят не только повторили его время, но и превзошли. Заключительной частью нашего экзамена стал бег на 3 километра. Мы уже порядком устали после первых двух испытаний, но сейчас был тот самый момент, когда нужно собрать силы в кулак и показать наилучший результат. Бежать с Максом я отказался, потому как на длинной дистанции каждый подстраивается под себя. Разумеется, если не стоит вопрос выживания отряда, а ситуация подходит под наш случай. После второго экзамена у меня накопился небольшой запас по баллам, который позволял чувствовать себя спокойнее. «Простите, а какой результат нужно показать, чтобы сдать экзамен?» — поинтересовался я у Рязанцева. «Оптимальный результат — 10 минут и 20 секунд. Все, что меньше, уже плохо», — заявил Лев Михайлович. «А называть минимальный результат я вам не скажу. Иначе расслабитесь». «Ничего себе! Это не оптимальный результат, а результат кандидата в мастера спорта. За 10 минут я вряд ли пробегу, но в норматив уложиться должен». Я начал неспешно и бежал в одном темпе. Нужно рассчитывать силы, чтобы дотянуть до конца дистанции, но при этом показать хорошее время. Требовалось пробежать 10 кругов по 300 метров каждый. На каждый круг я ставил определенную задачу и старался ее выполнить. Так, на первые круги я ставил не больше минуты и 20 секунд. А ближе к концу нужно немного ускоряться. Несколько ребят рванули вперед с самого старта, чтобы поскорее оторваться от общей группы. Но быстро выдохлись и смешались с остальными. Теперь им будет тяжело восстановить силы и уложиться в норму. Но кто их гнал вперед? Это их осознанный выбор. «Минута 12!» — прокричал нам вслед Лев Михайлович, когда мы преодолели первый круг. Пока мышцы приятно тянуло, появилась небольшая одышка, но бежать это не мешало. Зато уже к пятому кругу дыхание сбилось. Как бы я ни старался его удержать. Неужели придется замедлиться? «Шевелитесь, вяленые бычки в томате!» — рявкнул Рязанцев, когда мы пробегали мимо него. 6:42! «Так ведь это отличный результат. Думаю, никто из нас не пытается сдать норматив на мастера спорта. хотя были и те, кто пытался. Макс быстро сдался и бежал в середине очереди. Меркулов вообще отставал от меня на целый круг. Когда я пытался обойти его справа, он выставил ногу в сторону, но я-то от его подножки ушел, а вот он зацепился за поверхность дорожки и растянулся, как балерина. «Смотри, куда лезешь!» – прошипел он и похромал в сторону. По-хорошему, в такой ситуации мне следовало бы протянуть ему руку помощи и помочь добраться до края дорожки, но кому помогать? Человеку, который попытался устроить мне гадость, а в итоге сам же и пострадал? Рядом с Меркуловым появился его друг, который подхватил Константина и потащил в сторону. А я помчался дальше. Из-за этого идиота я и так потерял секунд 20 времени. Оставалось меньше километра, поэтому нужно поднажать. К концу дистанции я уже с трудом чувствовал ноги и руки, а сердце выстукивало бешеный ритм. 12:36, резюмировал Рязанцев. Я замедлился и стал в стороне, чтобы отдышаться, а заодно и посмотреть, где там Макс. Рядом со мной остановились ребята, которые финишировали следом за мной. Двое из них настолько выбились из сил, что рухнули прямо на газон. «Не стоим на месте и не валяемся, как бычки от сигарет. Ходим, двигаемся. Я не собираюсь вызывать вам скорую помощь», — наорал на нас Лев Михайлович, и мы нехотя принялись бродить вокруг финишной черты. После бега у многих отходила мокрота, и всю округу мгновенно заплевали. «Гладышев, Труфанов, после экзамена берете тряпки, швабры и убираете за собой», — скомандовал Рязанцев. Фомин финишировал через минуту после меня, а секунд через 20 после него, под самый конец допустимого времени, до финишной черты добрался Меркулов. «Лев Михайлович, меня толкнули, я хочу пересдать забег», — пожаловался он. «Еще бы 5 секунд, и ты бы пересдавал экзамен в следующем году, поступая заново, Меркулов. А пока радуйся тому, что получишь хотя бы минимальный балл за пройденную дистанцию». «Вот как? Похоже, Константина здесь не жалуют, несмотря на то, что в академии работает его отец. Выходит, в этом и заключалась его подлянка. Слабенько, Костя. При твоих-то возможностях можно было и лучше постараться». Довольный собой, я направился в раздевалку, а оттуда прямиком в фойе, где на мультимедийном стенде уже показали результаты экзаменов по русскому языку и общий рейтинг после всех экзаменов. Быстро же Рязанцев подсуетился. Хотя ему ведь проверять нечего. Все, что требовалось, он уже проверил. Только и всего, что передать бумажку в руки комиссии и внести данные в программу. В этот раз я нашел свою фамилию быстро. Благо, уже знал, куда смотреть. И тут замер. Потому как напротив моей фамилии красовалась цифра 56. Сколько? Как такое вообще возможно? Понимаю, что недосконально выучил правила, но не до такой же степени. Что-то здесь не так. Не удивлюсь, если его отец как-то смог повлиять на мою оценку. Кстати, а что там у Константина? Помнится, он неважно сдал математику, да и на физподготовке не блистал. 94? Вот теперь все понятно. Ладно, пес с ним, с тем Меркуловым, что с общим рейтингом? Может, остальные экзамены перекроют этот промах? По физподготовке я получил 76, а это немало. Только бы хватило, чтобы попасть в первые 60 человек. Я остановился перед таблицей с общим рейтингом и не смог сдержать злости. 62-е место. Экзамен по русскому языку испортил мне всю статистику и не позволил дотянуть до заветной черты. А если смотреть на вещи объективно, проделки Меркулова не дали мне попасть туда, где я должен быть. Потеряв чуть больше 30 баллов, я лишился шансов на поступление.